Маша немножко простудилась. «Маша заболела. Можно мне к ней сходить?» — спросил Саша. «Нет», — сказала Сашина мама. Маша немножко простудилась. «Как немножко?» — спросил Саша. «Вот столько или вот столечко?» «Вот столечко», — сказала мама. «Но тебе сегодня придется поиграть одному. И завтра тоже». Как же это плохо. Саша никак не мог придумать, чем бы ему заняться. Юла сломалась, а Мишка играть не захотел. Он хотел только спать. «Постою-ка я на голове», — решил Саша. Он встал на голову, но тут же свалился на пол. Потом еще раз, а потом еще, но каждый раз падал. Наконец Саша вышел на улицу. Машин дом был совсем близко, но пойти к ней в гости он боялся. А у окошка кто-то стоял. Это была Машина мама, а рядом с ней Маша. Шея у нее была завязана платком, таким шерстяным и колючим. «Привет!» — сказал Саша. «Привет!» — сказала Маша. Она была ужасно далеко, потому что окно было очень высокое. Тут Саша заметил мусорное ведро. Он притащил его под окно и вскарабкался на него. Теперь он мог заглянуть в окошко и даже расплющить о стекло нос. Маша тоже прижалась носом к окошку. Носик к носику, а между ними стекло. «Привет», — сказал Саша. «Привет», — сказала Маша. А потом ей уже пора было опять ложиться в кровать. Саша помчался домой и закричал маме. «А я играл с Машей!» «Что?» — рассердилась мама. «Какой глупый мальчишка!» «Через окошко!» — рассмеялся Саша. И тогда мама тоже рассмеялась.